Четвертое – самосознание. Структура и формы самосознания, предметность и рефлексивность самосознания. Сознание предполагает выделение субъектом самого себя в качестве носителя определенной активной позиции по отношению к миру. Это выделение себя, отношение к себе, оценка своих возможностей, которые являются необходимым компонентом всякого сознания, и образует разные формы той специфической характеристики человека, которая именуется самосознанием. Структура и формы самосознания. Самосознание – динамичное, исторически развивающееся образование, выступающее на разных уровнях и в разных формах. Первой его формой, которую иногда называют самочувствием, является элементарное осознание своего тела и его вписанности в мир окружающих вещей и людей. Оказывается, что простое восприятие предметов в качестве существующих вне данного человека и независимо от его сознания уже предполагает определенные формы самоотнесенности, то есть некоторый вид самосознания. Для того, чтобы увидеть тот или иной предмет как нечто существующее объективно, сам процесс восприятия должен быть как бы встроен определенный механизм, учитывающий место тела человека среди других тел, как природных, так и социальных, и изменения, которые происходят с телом человека в отличие от того, что совершается во внешнем мире. Иначе произошло бы спутывание, смешивание тех изменений образа предмета, которые вызваны процессами, происходящими в самой действительности, и тех, которые всецело обязаны субъекту, например, приближение или удаление человека от предмета, поворот его головы и так далее. Психологи говорят о том, что осознание действительности на уровне восприятия предполагает определенную, включенную в этот процесс схему мира, но последнее, в свою очередь, в качестве своего необходимого компонента предполагает определенную схему тела. Следующий, более высокий уровень самосознания связан с осознанием себя в качестве принадлежащего к тому или иному человеческому сообществу, той или иной культуре и социальной группе. Наконец, самый высокий уровень развития этого процесса – возникновение сознания «я» как совершенно особого образования, похожего на «я» других людей и вместе с тем чем-то уникального и неповторимого, могущего совершать свободные поступки и нести за них ответственность, что с необходимостью предполагает возможность контроля над своими действиями и их оценку. Однако самосознание — это не только разнообразные формы и уровни самопознания. Это также всегда и самооценка, и самоконтроль. Самосознание предполагает сопоставление себя с определенным, принятым данным человеком идеалом «я», вынесение некоторой самооценки и, как следствие, возникновение чувства удовлетворения или же неудовлетворения собой. Самосознание — настолько очевидное свойство каждого человека, что факт его существования не может вызвать никаких сомнений. Более того, значительная и весьма влиятельная ветвь идеалистической философии утверждала, начиная с Декарта, что самосознание — это как раз единственное, в чем никак нельзя усомниться. Ведь если я вижу какой-то предмет, то он может оказаться моей иллюзией или галлюцинацией. Однако же я никоим образом не могу сомневаться в том, что существую я и существует процесс моего восприятия чего-то, пусть даже это будет галлюцинация. И вместе с тем самое небольшое размышление над фактом самосознания скрывает его глубокую парадоксальность. Ведь для того, чтобы осознавать самого себя, нужно видеть себя как бы со стороны. Но со стороны меня может видеть только другой человек, а не я. Даже свое тело я лишь отчасти могу видеть так, как его видит другой. Глаз может видеть все, кроме самого себя. Для того, чтобы человек мог видеть самого себя, осознавать самого себя, ему необходимо иметь зеркало. Увидев свой образ в зеркале и запомнив его, человек получает возможность уже без зеркала в своем сознании видеть себя как бы со стороны, как другого, то есть в самом сознании выходить за его пределы. Но для того, чтобы человек увидел себя в зеркале, он должен осознать, что в зеркале отражен именно он, а не какое-то другое существо. Восприятие зеркального отображения как своего подобия кажется абсолютно очевидным. Между тем, в действительности это вовсе не так. Недаром животные не узнают себя в зеркале. Оказывается, для того, чтобы человек увидел себя в зеркале, он должен уже обладать определенными формами самосознания. Формы эти не даны изначально. Человек их усваивает и конструирует. Он усваивает эти формы с помощью другого зеркала, уже не реального, а метафорического. Это зеркало, в котором человек видит самого себя и с помощью которого он начинает относиться к себе как к человеку, то есть вырабатывает формы самосознания, общества других людей. Об этом сложном процессе очень хорошо сказал Маркс. В некоторых отношениях человек напоминает товар, так как он родится без зеркала в руках и не фихтианским философом. «Я есмь я». То человек сначала смотрится как в зеркало другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел, как таковой, во всей его павловской телесности становится для него формой проявления рода человек. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 62. Отношение человека к самому себе необходимо опосредовано его отношением к другому человеку. Самосознание рождается не в результате внутренних потребностей изолированного сознания, а в процессе коллективной практической деятельности и межчеловеческих взаимоотношений. При осмыслении выше приведенных слов Маркса важно отметить, что человек не только себя воспринимает по аналогии с другим, но и другого по аналогии с собой. Как показывают современные исследования, в процессе развития самосознания осознание себя и осознание другого человека в качестве похожего на меня и вместе с тем отличного от меня возникает одновременно и предполагает друг друга.